Студия «Ардис» представляет. Елена Кароль. И пришла она. Книга первая. Читает Настя Жаркова. Пролог. «Наконец-то!» — выдохнула я, открывая дверь своей честно купленной в ипотеку квартиры-студии и переступая через порог. «Пятница!» На самом деле причин радоваться тому, что я дома, было несколько. Во-первых, действительно пятница. Не скажу, что я не любила свою работу, но этот отчетный период выдался сложным, и всю неделю приходилось задерживаться допоздна, чуть ли не каждый день, так что приятного было мало. Сегодня же мы сдали последний отчет, и можно было не только радоваться вслух, да еще и громко, но и напиться. Впрочем, всему время. И нет, до магазина не пойду, лень. Мало того, что жара под тридцатку, а я не так, чтобы легко переношу высокие температуры, так еще и лифт, зараза, не работает третий день. А живу я на 13-м, чтоб его, этаже. В общем, пятница. Ура! И черта с два я выйду из дома до понедельника. Закрыв за собой дверь, скинула туфли, платье, колготки, чертов дресс-код, нижнее белье и, в чем мать родила, вошла в ванную комнату, чтобы смыть с тела не только пот, но и накопившуюся за неделю усталость. О, да! Кайф! Постояв под прохладными струями минут 15, не меньше, и прикидывая, что хочу на ужин и что у меня есть, с досадой поморщилась. Холодильник не ломится от деликатесов. В морозилке дежурные пельмени, котлеты и сосиски. Крупы и макароны тоже нужно варить. А из того, что можно употребить сразу... Молоко, творог, колбаса и хлеб. Что ж, будут гренки с колбасой. Все равно по жаре ничего толком в горло не лезет, однако поесть надо. Гастрит — штука крайне коварная. В идеале бы, конечно, кашку сварить какую-никакую, супчик. Но то в идеале. И не про меня. С ухмылкой ущипнула себя за упитанный бок, который, впрочем, меня совсем не портил. Благо пузо не висело, да и ляхи не заплыли жиром. И тут перед глазами потемнело, а в голове раздался пугающий механический голос. «Внимание, особь! Особое внимание! В мир пришла система, и теперь он не будет прежним. С этого дня и отныне вы — игрок. Все ваши действия, а особенно бездействия, будут иметь последствия. Но прежде чем я продолжу, выберите расу. У вас минута. В случае отказа от добровольного выбора — система определит вашу расу самостоятельно». «Чего?» Голос прозвучал чуждо, а я, торопливо шаря рукой вокруг себя, аккуратно села на пол душевой кабины, чтобы ненароком не рухнуть, ноги не держали. Голос молчал, но перед глазами было все так же темно, не считая множества строк, слегка подсвеченных голубым, на которых я невольно сосредоточила внимание. Поначалу это показалось мне абракадаброй, но стоило сморгнуть и сосредоточиться, как буквы самым чудесным образом сложились в понятные слова. Но стало еще страшнее. «Какого черта?» Выкрик получился откровенно истеричным. А еще резко пропала вода, и стало по-настоящему страшно. А у себя ли дома я еще нахожусь? Или упала от жары в обморок, и это предсмертный бред? «Внимание, особь! У вас осталось 20 секунд!» «Черт!» Моментально занервничав и засуетившись, потому что как-то разом поняла, что загадочная система не шутит, поспешила прочитать первые 10 вариантов, но от этого только брови на лоб поползли. «Да ты издеваешься!» И было с чего возмутиться. Мне предлагали стать кем угодно, но только не человеком. Может, где-то и был такой вариант, строкой так трехсотый. Но чем дольше я читала, краем глаза отслеживая таймер, появившийся в правом верхнем углу, тем сильнее паниковала и уже не верила в лучшее. Орк, гоблин, турен, псоглав, гидрок, тролль, крысолют, баатес, гном, ракшас, малорослик, рептилоид. Да я половины этих слов не знаю. В итоге, когда на таймере появилась единичка, я истерично выкрикнула: «Тифлинг!» Понятия не имею, кто это, но звучит лучше, чем крысолют. Принято. Фух. Расслабившись так, что едва не стекла в канализацию через слив, тут же напряглась заново, когда механический голос продолжил говорить странности. «Внимание! Интеграция расы начнется через 100 секунд. Примите удобное положение. Возможны неприятные ощущения в организме». «Точно издеваешься!» Скрипнула зубами и почему-то подумала о том, что до сих пор голая. И это не есть хорошо. На принятие решения хватило секунды. Гораздо дольше я выбиралась из душевой кабины на ощупь, и хотя прекрасно ориентировалась в своих невеликих квадратных метрах, по дороге к двери все равно умудрилась обо что-то запнуться и поймать косяк лбом. Зато за пределами санузла, внутри которого почему-то отказало электричество, оказалось гораздо светлее. Солнечный свет летнего вечера все так же лил в окна, и ничто не помешало мне добраться до шкафа. Разве что паника. «Да что ж так быстро-то, зараза!» — ругнулась в полголоса, тревожно отслеживая стремительно утекающие секунды, пока натягивала на мокрое тело чистые трусы, первую попавшуюся футболку и штаны. «Черт с ним, сливчиком! Тут не до красоты!» «Понять бы, что со мной творится!» Управившись за 91 секунду, на 93-й рухнула в кровать и поспешила занять более или менее ровное положение. А четко на 100-й меня скрутило болью.